Глава 9. Среда. Ночь. С 0:15 до 2. «Значит, я ошибся», — промолвил Андреа. «Он не спал». «Конечно, нет», — угрюмо согласился Мэлори. «Он и меня одурачил, слышал, что я говорил». Его передернуло. «Теперь-то он знает, почему мы так старательно о нем заботимся. Теперь он знает, что был прав, не желая быть обузой. Представляю, что бы чувствовал я на его месте». Андрей кивнул утвердительно. Нетрудно догадаться, почему он ушел. Мэлори быстро глянул на часы и вышел из пещеры. Прошло всего полчаса. Значит, ушел он не более 20 минут назад. А то и меньше, чтобы случайно не наткнуться на нас. Он может только ползти на руках. За такое время дальше 50 ярдов не уйдет. Мы найдем его в 5 минут. Включите фонари и снимите капюшоны. В этой чертовой темени нас никто не обнаружит. Пошарьте вверху на склоне и в середине ложбины. Вверх по склону? Лука держал Мэлори за руку повыше локтя. В голосе слышалось удивление. Но его нога... Говорю вам, вверх по склону, — прервал его Мэлори. У Стивенса голова на плечах. И черт знает, сколько мужества. Больше, чем мы предполагаем. Он думает, что мы недооцениваем его. И сочтем, что он выбрал путь легче. Мэлори остановился на минуту и мрачно продолжал. «Любой на его месте и в таком состоянии не станет выбирать легкий путь. Пошли». Они разыскали Стивенса ровно через 3 минуты. Тот, должно быть, подозревал, что Мэлори не обманешь такой простой хитростью. А может быть, услышал, как они спотыкались в темноте, потому что умудрился залезть, как в нору, под навес снежного сугроба возле самого гребня ложбины. Это было идеальное укрытие, но его выдала нога. В метущемся свете фонаря зоркий глаз Андрея заметил тонкий след крови, темнеющий на снежном насте. Стивенс был без сознания, когда его отыскали. Истощение, холод и страшная боль в ноге доконали его. Стивенса принесли обратно в пещеру, и Мэлори попытался влить ему в рот глоток озо, жгучего, перехватывающего дыхание местного самогона. Стивенс поперхнулся, закашлялся. Брызги полетели изо рта, но кое-что он все же проглотил. Мэлори с помощью Андрея подтянул шины на ноге и остановил сочащуюся кровь. Покончив с этим, они набросали на стонущего Стивенса всю сухую одежду, какую только могли найти. Мэлори устало присел на камень, вынул из непромокаемого портсигара сигарету. Больше он ничего не мог сделать до тех пор, пока Дасти Миллер не вернется с Панаисом из деревни. Но и Дасти в его положении не смог бы сделать большего. Никто ничем не мог помочь Стивенсу. Лука разложил костер у входа возле самого полога. Старые сухие доски горели бездымно, с яростным треском. Сразу тепло растеклось по пещере, и все подвинулись ближе к огню. С потолка стали сочиться тоненькие струйки воды, таял снег, и растекаться по гравийному полу пещеры. От возрастающей жары пол превратился в болото. Но для Андреа и Мэлори, впервые за последние 30 часов оказавшихся в тепле, это была совсем малая цена за тепло. Мэлори почувствовал, как тепло разливается по телу, каждая мышца расслабилась и заныла, веки отяжелели и набухли сном. Прислонившись спиной к стене, он совсем было заснул с дымящейся сигаретой во рту, но тут в пещеру ворвался холодный порыв ветра, и вместе с ним появился усталый Браун. Кейси с трудом освободился от ремней передатчика. Обычная мрачность сразу покинула его. Глаза засветились при виде костра. С посиневшим лицом, дрожащий от холода, он сгорбился у огня. Молча вытащил неизменную сигарету и задумчиво уставился на языки пламени. Он не обращал внимания на клубы пара, обволакивающие его, на едкий запах спаленной огнем одежды. Он выглядел совершенно подавленным. «Не шутка», — подумал Мэлори, — «сидеть целых полчаса без движения на холодной, промерзшей вершине». Мэлори достал бутылку, налил темного рестимо, местного вина, сильно отдающего смолой, и передал кружку Брауну. «Опрокинь ее в глотку», — посоветовал он. «Так ты не почувствуешь привкуса». Он пнул ногой ящик передатчика. Опять не пофартило. «Поймал!» «Да еще как, сэр!» Браун весь скривился от терпко-приторного вкуса вина. «Прием был первоклассный здесь и в Каире». «Ты пробился!» Мэлори весь подался вперед. «Ну и как?» Они были рады услышать своих пропавших парней. Этого они не сказали. Первое, что они мне передали, был приказ заткнуться и помалкивать. Браун задумчиво ткнул дымящимся ботинком в костер. Не спрашивайте как, но им намекнули, что недавно на остров доставили 2 передвижных перингатора. Мэлори выругался. Перингаторы? Чертовски ловко. Он мгновенно вспомнил случай своей кочевой жизни, когда им с Андреа пришлось уходить в Белые горы Крита. Черт бы их побрал, Кейси! На острове вроде этого величиной с обеденную тарелку они засекут нас с закрытыми глазами. Эге, сэр, это они смогут. Тяжело вздохнул Браун. Ты что-нибудь слышал про эти станции, Лука? Спросил Мэлори. Ничего, майор, ничего. Лука пожал плечами. Не имею понятия, о чем идет речь. Сомневаюсь. Но это вряд ли существенно. Теперь поздно говорить об этом. Давай-ка отдохнем от веселых известий, Кейси. Вот это другое дело, сэр. Мне запретили принимать без специального приказа. Я связан кодовыми сокращениями, отрицаниями, подтверждениями, повторениями и всем в этом духе. Длительную передачу разрешили лишь в одном случае, когда скрываться будет уже невозможно. Как в этой проклятой дыре. На милом на вороне, промолвил Мэлори. «Мама, я умираю в начищенных ботинках!» «При всем моем уважении к вам, сэр, сейчас не до шуток», — угрюмо сказал Браун. «Десантный флот, в основном катера и подлодки, сегодня утром вышел из Пирея», — продолжал он, — «около 4 часов. Каир ожидает, что сегодня ночью десант будет пробиваться в район Цикладов». «Это очень проницательно со стороны Каира. Где же еще они могут пробиться?» Мэлори закурил вторую сигарету и невидящим взглядом уставился в огонь. «Как бы там ни было, а приятно услышать, что они на подходе. Не так ли, Кейси?» Браун молча кивнул. «Вот и отлично. Спасибо, что пошел на связь. Теперь покури и немножко поспи, если сможешь. Лука считает, что до рассвета мы должны уйти отсюда к Маргарите. Зарыться там на целый день. У него на примете какой-то заброшенный колодец. А на следующую ночь... двигаться в сторону города Наварона. «Боже мой!» — простонал Браун. «Сегодня сырая пещера. Завтра ночью заброшенный колодец, быть может, наполовину заполненный водой. Где же мы остановимся в Навароне? В склепе местного кладбища?» «В нашем положении предложение Луки единственно приемлемое, — сухо сказал Мэлори. Будем надеяться на лучшее. Уйдем отсюда еще до 5». Он посмотрел на Брауна, укладывающегося рядом со Стивенсом, перевел взгляд на Луку. Маленький человечек сидел на ящике по другую сторону костра, время от времени заворачивал нагретые камни в тряпки, прикладывал их к окоченевшим ногам Стивенса и блаженно грел руки над пламенем. Наконец он почувствовал, что Мэлори в упор глядит на него, и поднял глаза. — Вы чем-то обеспокоены, майор? — проворковал он. — Вы кажетесь, как это у вас говорят, расстроенным. Вам не нравится мой план? Я думал, что вы согласны. Ваш план меня не волнует, — откровенно сознался Мэлори. Я даже о вас не беспокоюсь. Я волнуюсь за тот ящик, на котором вы сидите. В нем достаточно взрывчатки, чтобы поднять на воздух линкор. А ведь он всего в 3 футах от огня. Не слишком ли это приятно? Лука. Лука неловко заерзал на сиденье и потянул себя за ус. А я слышал, что если тол бросить в огонь, он сгорит, как сосновая просмоленное полено. «Истинная правда», — подтвердил Мэлори. «Вы можете его ломать, крошить, резать, гнуть, прыгать по нему, колотить кувалдой. И в любом случае только разогреетесь от работы. Но если он начнет потеть в жаркой влажной атмосфере, проклятие! В этой дыре становится слишком жарко и душно». «Вон его отсюда!» Лука поднялся на ноги и отступил подальше, вглубь пещеры. «Вон его отсюда!» Он немного помедлил. «Если только сырость и снег не...» «Его можно оставить и в морской воде без всякого вреда», — наставительно заметил Мэлори. «Но в ящике лежат детонаторы и взрыватели, а они могут отсыреть». «Я не говорю уж о ящике с детонаторами, которые лежат рядом с Андреа. Мы уберем все наружу?» «И прикроем палаткой». «Ха! У меня есть план почище!» — воскликнул Лука. «Хижина старика Лэри! Самое место! Точно! Оттуда можно взять ящики в любое время, а если придется сматываться, то о взрывчатке можно не беспокоиться». Раньше, чем Мэлори успел возразить, Лука наклонился над ящиком, кряхтя поднял его и, согнувшись в три погибели, обошел костер. Он не ступил и трех шагов, как Андреа подошел к нему, отобрал ящик и сунул под мышку. «Если позволите». «Нет, нет», — оскорбился Лука, — «я сам справлюсь. Это мне ничего не стоит». «Знаю, знаю», — примирительно сказал Андреа. «Но взрывчатку необходимо нести особым способом. Меня специально обучали», — пояснил он. «Вот как?» «А я и не знал». «Тогда делайте так, как нужно. А я понесу детонаторы». Честь Луки не была уязвлена, самолюбие было спасено. Он прекратил спор, поднял ящичек и торопливо засеменил вслед за Андреа. Мэлори глянул на часы. Ровно час ночи. «Миллер и Панаис должны вот-вот вернуться», — подумал он. Ветер стал стихать, снег совсем прекратился. Идти будет намного легче, а вот следы на снегу останутся. Они опасны, эти следы, но не очень. К рассвету сойдем вниз, в долину. Снега там не должно быть, а если попадется заснеженное пространство, обойдем по ручью, и следов не останется. Огонь затухал. Сразу со всех сторон стал подползать холод. Одежда Мэлори еще не высохла. Он вздрогнул, подкинул несколько досок в огонь, поглядел, как они разгораются, наполняя пещеру яркой игрой света. Браун уже спал, свернувшись калачиком на подстилке. Стивенс лежал без движения, спиной к нему, дышал часто и прерывисто. Один бог знал, сколько ему еще осталось жить. Он умирал, как определил Миллер. Но ведь это такое неопределенное понятие. Ведь если искалеченный человек решит не умирать, то становится самым стойким и выносливым существом на Земле. Мэлори и раньше приходилось видеть подобное. Жить, преодолеть страдания, вынести боль от ран, значит утвердить себя перед самим собой и остальными. А Стивенс был очень молод, самолюбив, и страдал так, что желание выжить могло стать для него самым важным желанием в мире. Он, конечно, понимал, каким стал калекой. Он слышал, что об этом говорил Мэлори. Он теперь сознавал, что Мэлори заботится прежде всего не о его здоровье, а о том, чтобы ненароком не отдать его немцам, которые будут пытать и могут получить сведения о целях группы. Он также знал, что крепко подвел друзей. Невозможно предопределить, чем кончится борьба противостоящих сил в душе Стивенса. Мэлори покачал головой, закурил новую сигарету, вздохнул и придвинулся поближе к огню. Через 5 минут вернулись Андреа и Лука. Миллер и Панаис пришли следом за ними. Справедливости ради стоит отметить, что они услышали Миллера, когда тот был еще довольно далеко. Дасти спотыкался, падал, ругался, не переставая, карабкаясь вверх по склону с тяжелым неудобным грузом. Он перевалился через порог пещеры и совершенно измотанный рухнул возле костра. Мэлори сочувственно ему улыбнулся. «Ну как, Дасти? Панаис не слишком тебя обременял?» Миллер его не услышал. Он недоуменно уставился на огонь. Челюсть его отвисла. До его сознания доходила одна очень существенная мысль. «Вот дьявольщина! Вы только поглядите!» Он крепко выругался. «А я потратил половину дьявольской ночи, взбираясь на идиотские горы с плитой и таким количеством керосина, что хватит выкупать слона! И вот что я вижу!» Он набрал полную грудь воздуха, желая рассказать, что именно видит он, но промолчал. Внутри него все клокотало. «В твоем возрасте человек должен следить за давлением», — посоветовал ему Мэлори. «Как вы все обстряпали?» «Окей, кажется». В руке Миллера появилась кружка с Озо, и лицо его немного просветлело. «Принесли одеяло, аптечку». «Если позволите, я заверну в эти одеяла нашего молодого друга», — прервал его Андреа. «А еда?» — спросил Мэлори. — Ага. Мы принесли жатвы, начальник. Целую кучу жатвы. Этот малый Панаис — просто чудо. Хлеб, вино, козий сыр, колбаса с чесноком, рис, что угодно. — Рис? — настала очередь удивиться Мэлори. — Его теперь не достать на островах, Дасти. — Панаис достанет. Миллер здорово развеселился. Он достал все это на кухне немецкого коменданта. Парень просто взял у Шкоды. — У немецкого коменданта? Ты шутишь? Простите, начальник, но это святая правда. Миллер в один глоток осушил полкружки Озо и удовлетворенно крякнул. Бедный старина Миллер болтался у черного хода, и колени его стучали, как кастаньеты Каролины. Он был готов красиво смыться в любом направлении. А в это время сия кроха идет к двери и взламывает замок. У нас в Штатах он составил бы состояние на ночных взломах. Через пяток минут он притащил этот чертов чемодан. Миллер указал на него небрежным жестом. Не только очистил кладовую коменданта, но и прихватил взаймы ранец, чтобы тащить все эти прекрасные штуки. Я говорю вам, начальник, общение с таким типом доведет меня до сердечного приступа. Но как же часовые, охрана? На ночь их, кажется, сняли. Старина Панаис, как пень, слова не вымолвит. А если скажет, то я не пойму. Теперь нас наверняка ищут вовсю. Вас ищут? А вы так и не встретили ни души? Мэлори налил ему еще вина. Неплохо сработано, Дасти. Заслуга Панаиса не моя. Я только плелся за ним по пятам. Мы все же наткнулись на его дружков. Вернее, он их откопал. Они, должно быть, ему что-то рассказали. После этого он бегал возбужденный и пытался что-то мне объяснить. Миллер беспомощно пожал плечами. А что он мог? Мы работали на разных волнах. Мэлори мотнул головой в дальний угол пещеры, где голова к голове сидели Лука и Панаис. Лука слушал. Панаис что-то говорил тихо и быстро, жестикулируя обеими руками. Он и сейчас чем-то взвинчен, — в раздумье сказал Мэлори и произнес громко. — В чем там дело, Лука? — Плохо дело, майор. Лука свирепо дернул себя за ус. — Скоро придется отсюда уходить. Панаис настаивает, чтобы мы ушли немедленно. Сегодня ночью, часов около 4, немецкий гарнизон будет проверять все дома в деревне. Так ему сказали. — Непростая проверка, как я понимаю, — спросил Мэлори. Этого не случалось уже много месяцев. Они предполагают, что вы проскользнули мимо патрулей и спрятались в деревне, — рассмеялся Лука. Я не знаю, что и сказать. Для вас это ничего не значит, конечно. Вас там не будет. Окажись вы там, все равно они вас не нашли бы. Однако благоразумнее появиться в Маргарите после проверки, позже. А вот мы с Панаисом, если нас не обнаружат в постелях, нам придется туго. Разумеется, вам следует вернуться в деревню. Это мы должны рисковать. Но у нас имеется в запасе время. Через час вы уйдете. А пока о форте. Мэлори порылся в нагрудном кармане, извлек карту Эжена Влакоса, повернулся к Панаису и свободно заговорил на островном диалекте. «Давай, Панаис. Говорят, ты знаешь форт не хуже, чем Лука, свою огородную грядку». «Я уже кое-что знаю, но хотелось бы услышать подробнее о расположении пушек, о складах боеприпасов, энергетических установках, бараках, часовых, расписании караулов, выходах и входах, сигнальной системе, даже о том, где тени гуще, словом, все-все, что тебе известно. Неважно, насколько мелкими покажутся тебе детали, и о них не забудь сообщить. Если дверь открывается не наружу, а внутрь, ты скажи, и такая деталь может спасти 1000 жизней». «А как майор собирается проникнуть в форт?» — спросил Лука. «Не знаю. Не могу решить, пока не увижу форт». Мэлори заметил, что Андреа многозначительно посмотрел на него и сразу отвел взгляд. У них уже имелся план операции. Это был стержень всего дела, и Мэлори не хотел говорить о нем без крайней необходимости. Целых полчаса Мэлори и трое греков сидели, согнувшись над картой в неясных отблесках пламени. Мэлори проверял все, о чем говорили, все до мельчайших подробностей, и все наносил карандашом на карту. Панаису было что рассказать. Казалось невероятным, что человек может столько запомнить, побывав в форте только дважды. Особенно если учесть, что визиты были тайными, ночными. У Панаиса была феноменальная способность запоминать детали. Наверняка его почти фотографическую память подогревала ненависть к немцам. Панаис все говорил и говорил. Мэлори убеждался, что надежды на успех операции растут с каждым словом грека. Проснулся Кейси Браун. Несмотря на смертельную усталость, его разбудило бормотание голосов. Он прошел к Стивенсу. Раненый бредил. Браун сообразил, что делать ему здесь нечего. Миллер чистил и бинтовал раны. Единственная возможная помощь Стивенсу. И весьма действенная. Он подошел к костру, послушал, не понимая ничего. Четверо говорили по-гречески. И вышел за полог подышать свежим ночным воздухом. 7 человек и постоянно горящий костер начисто съели весь кислород. В пещере было слишком душно. Через полминуты он поспешно возвратился, плотно прикрыв за собой полог. «Тихо!» — шепнул он, махнув рукой в сторону входа. «Там что-то движется. Чуть ниже по склону. Я дважды услышал звук». Панаис тихо выругался и повернулся на пятках, как дикий кот. Обоюдоострый, почти в фут длиной метательный нож недобро блеснул в его руке. Он исчез за пологом раньше, чем кто-либо успел произнести хоть слово. Андреа было двинулся следом, но Мэлори жестом остановил его. «Стой, где стоишь, Андреа. Наш друг Панаис слишком горяч», — тихо промолвил он. «Там, быть может, никого и нет. Или ловушка? О, черт!» Стивенс довольно громко забормотал. «Теперь он начнет бредить. Нельзя ли сделать что-нибудь, чтобы...» Но Андреа уже склонился над раненым, взял за руку, гладил лоб и волосы и мягким голосом обращался к нему, как к ребенку. Стивенс не замечал его, продолжал бредить. Однако постепенно гипнотический эффект возымел действие. Бормотание перешло в шепот, а вскоре и вовсе прекратилось. Стивенс открыл глаза и посмотрел на Грека совершенно осмысленно. «Что это, Андреа? Почему вы...» «Ш-ш-ш-ш!» Мэлори поднял руку. «Я что-то слышу». «Это Панаис, сэр». Дасти выглядывал в щель полога. Ползет с гребня в ложбину. Через несколько секунд Панаис был в пещере, сидел на корточках у огня, всем видом своим выражая отвращение. «Никого нет», — доложил он. «Видел нескольких кос внизу, вот и все». Мэлори перевел его слова остальным. «Кажется, это были не козы», — упрямо возразил Браун. «Это был совсем другой звук». «Я посмотрю», — вызвался Андреа, — «хочу убедиться. Но не думаю, чтобы Мрачный мог ошибиться». Андреа исчез. Исчез так быстро и бесшумно, как Панаис. Через 3 минуты он вернулся, покачивая головой. «Панаис прав. Там никого нет. Я не увидел даже коз». «Видать, это и были козы, Кейси», — сказал Мэлори. «Но мне все это не по душе. Снег почти перестал. Долина, должно быть, кишит немецкими патрулями. Вам двоим пора уходить. Будьте осторожны. Если попытаются вас задержать, стреляйте. Все равно убитых припишут нам». «Стреляйте! Насмерть!» — сухо засмеялся Лука. «Совершенно лишний совет, майор. С нами Мрачный. Он по-другому никогда не стреляет». «Так. Хорошо. А теперь сматывайтесь. Чертовски жаль, что вы замешаны в это дело. Но раз ввязались, спасибо 1000 раз за все, что вы для нас сделали. Увидимся в 6:30. «6:30, — повторил Лука, — в Оливковой роще на берегу ручья, южнее деревни. Будем ждать». Через 2 минуты они исчезли. В пещере стало тихо. Потрескивали угольки в затухающем костре. Браун встал на часы. Стивен забылся беспокойным сном. Миллер на минуту склонился над ним, тихонько прошел к Мэлори через всю пещеру с мотком смятых бинтов в руке. «Понюхайте-ка, начальник», — тихо сказал он, протягивая их Кейту. Мэлори втянул ноздрями воздух, резко отдернул голову и сморщил нос от отвращения. «Боже мой, Дасти, какая мерзость!» Он умолк, ожидая услышать неизбежный ответ Дасти. Знал, что скажет Миллер, но все же спросил. «Что это?» «Гангрена». Миллер тяжело присел рядом, бросил бинты в огонь. В голосе слышались усталость и безразличие. «Газовая гангрена. Распространяется, как лесной пожар. Все равно умрет. Я только время зря теряю».